Кабинки. На самом-то деле, много лет аккомодация Поппи сводилась в основном к тем 2% ее жизни, когда она была без трусов. Даже Клод всегда мочился сидя. Но все остальное в этой области заключалось в теоретическом познании. Пен присоединился к почтовой рассылке, вступил в онлайн-группу поддержки. Был подписан на блоги и аккаунты в Инстаграм, каналы YouTube и подкасты. Там он узнавал секреты защиты секретов. Выяснил, где можно купить трусы, маскирующие пенис. Черт, для начала узнал, что трусы, маскирующие пенис, существуют. И расхаживать в них во время вечеринок с ночевкой вместе с остальными, чтобы не приходилось валить стеснительность на собаку. Узнал, в каких балетных школах требуют заниматься в одном трико, а какие разрешают надевать поверх него свободные юбки. Узнал, в программе каких дневных лагерей нет плавания. Узнал, что может рассказать о Поппи ее директору мистеру Менендесу, просто на всякий случай. Но при этом настоять, чтобы Поппи разрешили пользоваться туалетом для девочек. Узнал, что может рассказать мистеру Менендесу, но имеет право сказать «нет», когда тот порекомендовал открыть секрет постоянным учителям, кадровикам, заменяющим учителям, помощникам, школьной медсестре и работникам столовой. Узнал, что Поппи имеет право вступить в девичьи спортивные команды по тиболу, футболу, теннису, плаванию. Тибол — детская игра, напоминающая бейсбол. Узнал, что если она вступит в команду по плаванию, то имеет право пользоваться женской раздевалкой. Лучшее в туалете для девочек, насколько мог судить Пен, заключалось в том, что там всегда были кабинки. Может быть, многие девочки переодевались прямо посреди раздевалки, но писали все в кабинках. И если уж тебе все равно надо пописать, вполне разумно заодно там же снимать и надевать купальник. Пен узнал, что герл-скауты приняли бы ее, даже если бы знали, но все равно им не сказал. Пен никак не мог вычерпать до донышка то, что можно было прочесть в интернете о таких детях, как его дочь, ибо этого самого донышка не было, но, к сожалению, все равно пытался. Это съедало время, которое должно было уходить на творчество. Поначалу казалось, что Сиэтл — отличное место для работы над ЧАР. Там были замечательные книжные магазины и книготорговцы, библиотеки и библиотекари, писательские курсы и объединение критиков, исчислявшиеся десятками. Поскольку Рози теперь работала днем, а не ночью, он мог трудиться в это время, вместо того, чтобы отсыпаться. И погода способствовала созданию романа. Меланхолическая, с низкими серыми тучами, лежавшими слоем толстым и пухлым, как пуховое одеяло. Он писал чудесно темную, влажную прозу под стать погоде. Но, к сожалению, иногда еще и таскал с собой это темное, влажное настроение по дому, ибо в сутках не хватало часов. Занятия в начальной школе начинались только в половине десятого. Старшие классы заканчивали учиться в 2. А в промежутке на Пенни были стирка, хлопоты по дому, посещение врачей, закупка продуктов, писательский кружок. А еще отвезти в школу Бутси Поппи, которая забывала, что сегодня день футбольной тренировки. Или разрешительную записку для Ригеля, когда он забывал, что сегодня день экскурсии. Или обед Ориона, когда он забывал, что сегодня день обеда. Ведь среди всего остального, что изменилось после переезда, была гарантированность работы Рози. В больнице Висконсинского университета хорошо знали ее, очень любили и были многим обязаны. Здесь же она, как и остальные, снова стала новенькой. Ей нужно было произвести впечатление. Она не могла брать выходные по болезни или отгулы, она должна была задерживаться допоздна, потому что не могла уйти пораньше. В будни не бывала дома и не могла ничем помочь. Пен с радостью тянул родительскую лямку, которая при всех остальных плюсах оставляла ему мало времени, чтобы писать. Особенно, когда он не мог остановиться и все читал и читал о маскирующем пенис и нижнем белье и его причудливых особенностях. На работе Рози могла бы рассказать об их секрете, но не стала. На самом-то деле причин не рассказывать не было. Обычная небольшая клиника, а люди, которые работают в медицинском учреждении, как никто приучены держать личные данные, как и детали анатомии, под оберткой. Да, эти одеяния-обертки были сделаны из унизительной вощеной бумаги со шнурками, которые никто не умел завязывать. И да, они зияли отверстиями именно на тех местах, которые хотели бы прикрыть пациенты. В неотложке с людей срезают одежду или лечат прямо поверх нее, в зависимости от ситуации. Так что, может, дело просто в том, что Рози не привыкла разворачивать пациентов точно свертки из кулинарии. Но эти бумажные одеяния оказались не единственным в семейном медицинском центре Вест-Хилл, к чему требовалось привыкнуть. В понедельник после благополучно пережитого 7-го дня рождения Поппи первым пациентом Рози стал 3-летний Бристоль Вонкс. Скорее даже миссис Вонкс. Несмотря на переход в семейную практику, Рози продолжала упорно держаться за свой отказ называть матерей пациентов мамочками, но взамен потребовали обращения миссис. Она не представляла, что это должна быть за мать, которую оскорбит то, что педиатр, лечащий ее ребенка, назовет ее по имени. Ситуация прямо из романа 19 века. Но удовлетворилась тем, с чем могла ужиться. На самом деле вся новая работа была такой. Появилось много того, что казалось бессмысленным, но с чем легче согласиться, чем бороться. Проще приспособиться, чем помирать с голоду из-за отсутствия работы. Вонкс тоже подпадал под категорию людей, в случае которых Рози не могла понять, почему бы не называть их по фамилии. Традиции традициями, но кому понадобилось посылать ребенка в жизнь с имечком вроде Бристоль Вонкс? На детей валится множество подарков судьбы, над которыми у родителей нет никакой власти. Почему бы не сделать что-то с тем, с чем можно? «Меня беспокоит слух Бристоля». Миссис Вонкс говорила настолько тихо, что Рози начала беспокоиться за собственной. «У него болят уши?» — спросила Рози. «Не знаю», — признала женщина. «Он жалуется на неприятные ощущения или боль?» «Нет, но он такой маленький, может, не знает, как сказать. Детям с потерей слуха часто бывает трудно овладеть речью, вы же знаете». Рози действительно это знала. «Вы замечали, что он теребит уши?» «Кажется, нет». «Почему вы сейчас закрываете его уши ладонями, миссис Вонкс? Это успокаивает Бристоля?» «Не хочу, чтобы он слышал, что мы разговариваем о нем». И миссис Вонкс покрепче прижала импровизированные наушники. «Не хочу ранить его чувства». «Но вы привели его сегодня сюда, потому что вас беспокоит слух сына». «Верно». «Тогда зачем закрывать ему уши?» «Просто на всякий случай». Рози сделала глубокий вдох. «Что заставляет вас думать, что у него проблемы со слухом?» «Когда я прошу его убрать конструктор, допить молоко за ужином, доесть еду, надеть ботинки, он этого не делает». «А...» Неотложная помощь не подготовила Рози к тому, чтобы задать следующий вопрос мягко. «Что заставляет вас думать, миссис Вонкс, что причина, по которой он этого не делает, заключается в том, что он вас не слышит?» «Он даже головы не поднимает». Миссис Вонкс развела ладони в стороны, показывая вескость доказательства. «Он не говорит «нет» и не закатывает истерику, даже не смотрит на меня». «Он слышит вас, когда вы спрашиваете, хочет ли он часок посмотреть телевизор?» «Думаю, догадывается, что я сказала, потому что в это время у меня в руках пульт». «Он слышит вас, когда вы спрашиваете его, хочет ли он пойти в кафе мороженое?» «Слышит, но...» «Бристолю 3 года, миссис Вонкс. К сожалению, для него совершенно нормально отказываться делать то, к чему у него не лежит душа». «Он не отказывается». «На самом деле, возможно, именно отказывается». «Притворяться, что он меня не слышит, значило бы лгать». Миссис Вонкс убрала руки с ушей сына. «А Бристоль не лжет своим папочке и мамочке». «Что?» — выпросил Бристоль. «А?» Рози провела исследование слуха. К большому удивлению, одной лишь миссис Вонкс, уши Бристоля оказались в идеальном рабочем состоянии. Они прожили в Сиэтле 9 месяцев, а Рози все еще не была уверена, что эта работа сойдет за занятие медициной. Семя ее ошибки было посеяно в наполненные паникой висконсинские ночи, паникой, которая требовала любой работы вместо подходящей ей. Более того, она удивилась, что получила ее. Набор неотложных навыков, первичный осмотр, диагностика, мягкое милосердие в крайне жестких условиях, казалось, не будет иметь особенного применения в компании 3 очень милых семейных врачей — Хоуи, Джеймса и Элизабет, которые тепло приняли ее и требовали в основном крайнего милосердия в весьма мягких условиях. Заправляла клиникой Ивона. Администратор-организатор-кудесница. Женщина, у которой было больше детей, чем у Рози, 6, и больше внуков, чем казалось возможным, 15. Как она сказала Рози, считайте сами, придете в ужас. Эти 4 врачей были равными партнерами, поровну работали, брали на себя равные части бумажной работы, которой было изрядно. Вместе посещали конференции, вели семинары и по-товарищески делили остальные задачи, которые делали возможным функционирование маленькой клиники. Элизабет была спокойной и приятной, доброй без слащавости, умела вежливо расспрашивать, как прошли выходные, не суя нос в чужие дела. Она приходила, принимала пациентов, болтала с коллегами в комнате отдыха и возвращалась домой в жизнь, о которой ее партнеры ничего не знали. Рози ее обожала, а Джеймса обожала еще больше. Он-то как раз молчуном не был и нырял в ее жизнь с аквалангом, зато в обмен позволял опосредованно жить своей. Джеймс и его муж после работы обычно шли выпить по стаканчику или поужинать в хорошем ресторане. На выходных они отсыпались и лениво завтрака обедали, читая газеты и обмениваясь философскими идеями. Вообще говоря, жили жизнью новобрачных без детей, которая оказалась Рози фантазией на уровне той, какие видишь в кино. Если когда-нибудь ходишь в кино, чего она не делала. Проблема была в Хоуи. Тот настаивал на утренних совещаниях каждый понедельник, просто на тот случай, если за выходные возникнут какие-нибудь проблемы. Он объявил вне закона бумагу, изгнав даже клейкие листочки для заметок, чтобы они могли говорить об экологичности клиники. Однажды в выходные заставил каждого забрать домой по 2000 упаковок пластырей и пометить их URL, чтобы он мог раздать их на Хэллоуин. Хоуи, давя на чувство вины, заставлял их постить короткие, глубокие афоризмы в ленте Twitter, чтобы показать клиникам-соперницам, как они сильны интеллектом. Именно Хоуи хотел, чтобы они называли матерей пациентов мамочками. Хотел, чтобы Рози была ответственной за благодарственный завтрак для сотрудников и нашла кого-нибудь для обновления веб-сайта. Хотел, чтобы Рози купила для Ивоны подарок от сотрудников вдобавок к отпускным. Хотел, чтобы Рози на 3 месяца поехала в Таиланд работать в клинике для беженцев, и тогда смог бы указать на веб-сайте клиники, что их врачи востребованы в волонтерской работе и международных гуманитарных организациях. Хоуи хотел управлять медицинским учреждением, которое могло утверждать, будто делает удобную жизнь семей своих сотрудников, поэтому согласился, принимая на работу Рози, на гибкое расписание, которое было для нее единственным способом каждое утро выпихнуть из дома 5 детей. Хотя клиника открывалась в 9, Рози начинала принимать пациентов только в 10. Правда, другие врачи оставались до последнего пациента в 4:30, она же принимала своего в 5:30, что в качестве добавочного бонуса означало, работающие клиенты тоже получали медицинскую помощь. Хоуи согласился на эту договоренность, якобы проявляя заботу о работающих родителях, но все равно назначал утреннюю понедельничную летучку на 8:30 и каждый раз очень удивлялся, что Рози опаздывала. Хоуи не был ее начальником, но был тем, кто основал клинику и пригласил на работу остальных. Она не хотела злить его и старалась быть терпеливой с пациентами, выглядеть достаточно обеспокоенной, когда те говорили, что у них комариный укус чешется сильнее обычного, или вкусовые пупырышки реагируют как-то странно, или были убеждены, что вши – проблема, которую, конечно же, может решить семейный врач, а кто же еще? Рози старалась не попадаться на глаза Хоуи и положительно отвечать на сколь возможно большее число предъявляемых к ней требований, быть тем врачом, которого он принял на работу в ее лице, несмотря на собственные опасения, что она, врач, совершенно другой. Может, это не идеальная работа, но расписание было предсказуемым. Не требовало полуночничанья, включало время и для бумажной работы, и для обеденного перерыва, и для звонка домой между пациентами. И очень немногие приходили с воплями или истекая кровью, или щеголяя чужеродными предметами, торчащими из разнообразных штатных, а порой и недавно проделанных отверстий в телах. Пусть это и не идеальная работа, но за нее хорошо платили, и в страховку были вписаны все. Могли ли ее уволить за то, что она откажется устраивать завтрак или нанимать работника, который обновит веб-сайт? Могли ли уволить за то, что у нее есть семья, которая требует гибкого расписания, и дочь, которая не вполне является таковой? Рози в этом сомневалась, но выяснять не хотела.